Эл хмыкнула и улыбнулась. «А чего вы ожидали? Думаешь, вы к этому готовы? А я должна думать о вашей безопасности. За себя я не боюсь. Я с самого начала живу на грани провала. Сначала мне было страшно, потом я устала бояться. Теперь мне уже все равно. Предстоят серьезные перемены в моей жизни. Влетит мне от местных властей. Но это же не такая большая плата за тот опыт, который получился. Вы должны быть осторожны. Вы будете втянуты в расследование. И чем меньше вы знаете обо мне, тем лучше для вас. На Плутоне уличить меня не удалось. Нет доказательств. На Плутоне решили, что я не виновата. И у меня на руках заключение моего начальства. Целой комиссии инспекторов, но на Земле события приобретут другой масштаб. У Ставинского на меня большие планы. Перед Советом Космофлота за меня отвечает он. И он будет отчитываться, а я рядом постою. Опасность в другом меня обязали пройти полное клиническое обследование. Вот отчего в дрожь бросает. Снова пауза. Димка почувствовал, как трудно ему в этой тишине. Рушились его старые представления о встрече. Она казалась и старше, и больше себя самой. Ей бы сейчас серьезное трудное дело, тогда она себя покажет. А предстоящая возня явно не для нее. Эл не любит выяснять отношения, и обстановка на нее давит. «Значит, будут трудные времена», — сказал он и толкнул в плечо. «А я другого не ждал, командир. Не вспомню, когда мне рядом с тобой было легко. Только не будь такой суровой. Расслабься, отобьемся не в первый раз». «Что бы ни случилось, даже если мы крепко повздорим, знаете, у меня нет людей ближе, чем вы». «Я вас всех люблю», — сказала Эл. Эл поймала взгляды смущенных, удивленных глаз. Никто из них прежде не слышал от Эл подобных признаний. Эл своими чувствами в слова не облекала. Они удивились, а она чувствовала потребность сказать им что-то приятное. Они ей поверили. Она от всей души была им благодарна. Последние месяцы прошли в одиночестве. Эл чувствовала потребность в близких людях. Сердцем ощущала особое сродство с ними, и после Вердена ей уже не с кем было поговорить по душам. Никому она не могла доверить свои опасения, сомнения и без оглядки признаться, что боится последствий. Ей придется выглядеть сильной. «И я очень вас прошу, чтобы я не делала и как бы не поступала, пытайтесь меня понять. Не сможете помочь, не мешайте. Я теперь живу по другим правилам. Мое поведение может показаться странным, не удивляйтесь. Договорились?» Ребята замерли, словно их просили давать клятву. Эл почувствовала их неуверенность. Пройдет время, эйфория в первой встрече схлынет. А что потом? Неужели над ними нависнет, как над Аликом, пелена сомнений? «Нет», — решительно сказал Эл, — «ничего не говорите». «Я согласен», — сказал Димка. «Я буду драться за тебя». «И я», — опустив низко голову, — сказал Ольга. «Я тоже», — достаточно громко сказал Том, который только что вернулся. «Если мне будет дозволено, сударыня, выступить одним из ваших пажей». «Я, как все», — широко улыбнувшись, кивнул Игорь. Элла смотрела всех с улыбкой в ответ. Она обняла за широкие плечи сидевшего рядом Димку. Тот посмотрел ей в лицо. Димка напрягся, когда увидел ее взгляд. Вот оно. То самое в ее глазах, чего он боялся больше не увидеть. Это дерзкое выражение с лукавым огоньком. «А Димка говорил, что у тебя три уха и искры из глаз», — хитрым и извительным тоном сказала Ольга. «Неправда, я так не сказал», — громко возразил Димка. «Говорил-говорил», — подтвердил Игорь. «Я не про это говорил. И я сказал, что...» «Я тоже слышал», — скрывая улыбку, с поклоном сказал Том. «Эл, они пытаются очернить меня в твоих глазах», — возмутился Димка. «Дим, тебя трудно очернить, ты брюнет», — пожала плечами Эл и потрепала Димку по волосам. Она подняла руки и сделала в его сторону устрашающий жест. «А что до искры с глаз такой? Очень, может быть». Димон сильно отстранился, повалился на бок, изображая обморок, и смешно вздрагивал. Он открыл один глаз, покосился на Эл, увидел, что она смеется, поднял голову и тоже засмеялся по-детски задорно. Вот теперь он видел, что она радовалась по-настоящему. Внутри ослабла туго натянутая струна. Потом улыбка так же быстро сошла с ее лица. Димка все это время следил за ней и не мог не увидеть этой перемены. Он догадался, о ком она сейчас думает. Вздохнул. Вот опять закипело у него внутри. Неужели она не понимает, что он ее предал? Элла снова стала улыбаться. «Ждете еще рассказ? Чего только не было», — бодрым тоном сказала она. Самое время было развлечь друзей интересными историями. Эл принялась рассказывать забавные и опасные случаи из своей практики. Про бой на границе с Галактисом рассказывать не стала. Ее друзья задавали и задавали вопросы, и разговор перешел в профессиональное русло. О полетах, о технике. Эл в подробностях рассказывала то, что знала. За разговорами они не заметили, как наступил вечер. После шумной беседы все проголодались, и Том призвал на помощь Ольгу и Игоря, и эта творческая группа с шумом удалилась готовить ужин. Эл и Димка остались вдвоем, вышли из дома, обогнули его и направились в небольшой садик. Тут Димка не выдержал. «Ты вообще когда-нибудь собираешься вернуться?» – спросил он. Эл села под деревом, прямо на выпирающих корнях, прячась от солнца. Димка сел рядом. «Да, когда-нибудь я вернусь», — ответила она. «Когда?» «Не знаю. Нужно во многом разобраться». «Эл, мы выросли. Как станем выкручиваться?» «Это тут мы себе лет добавили. Повезло, но местные дети-то по сравнению с нами акселераты. А там как станем оправдываться?» «Я еще не думала. Потом, когда время придет, по обстановке». «Сейчас мне других вопросов хватает», — сказала она. «Мы вернемся вдвоем?» «Нет, мы дождемся Алика. Без него никак нельзя». «Видеть его не желаю», — резко сказал он. Эл взяла его руку. Дмитрий повернул голову. Эл взглянула ему в глаза. Там был холод и презрение. «Димка, он правильно поступил», — сказала она тихо. «Он тебя бросил, и ты его оправдываешь». «Нет. Сама бы я никогда так не стала делать. Но мы не знаем, что происходит у него внутри. Я его жалею». «С чего это?» На его психику было оказано давление человеком, который обладает даром заглядывать в человеческие души. Может, я преувеличиваю способности этой дряни, но не могу не признать, что с Аликом произошло сильное потрясение. Я его видела. Его несколько часов выводили из шока. Я не знал. Так и не добился ничего. «Какой он был?» — спросила она. «Потерянный, слабый какой-то, хмурился. Мне было страшно на него смотреть». А потом я разозлился. Мне хотелось его побить. Он твердил все время, что ты потеряна навсегда, что больше нет, что ты да ерунду всякую. Значит, не прошло. А ты уверен, что я это я? Спросила она. Димка не отвел глаз. Бросил. Меня не обманешь. Думаешь, я не знаю про все эти истории? Да глупости. Когда ты была нормальной? И что вообще значит быть нормальным? Как только ты вошла, я сразу почувствовала, что это ты. Но другая немного. Все равно это ты. Он уверенно кивнул в подтверждение сказанному. Димка, я действительно странная. И у меня в крови народные частицы гуляют. Я влияю на людей. И я сама себя боюсь. Я начинаю по-другому ощущать мир. К чему приду? Вдруг я на людей начну кидаться. Я Ставинскому устроила обморок. Я много думала о последствиях. Я в последних годах жизни... Оказывается, я агрессивная. Ох, как же хочется быть обычным человеком. Да, тут есть еще впасть в психоз. Протянул Димка. Он помотал темноволосой головой. Эл, значит, тебя воскресили?